Игорь. Он давно уже не спал, лежал, не шевелясь, наблюдая за Элей, которая, старательно сведя к переносице белесые бровки, гладила его единственную рубашку. Каждый вечер она ее стирала, а утром гладила. А еще каждое утро она варила ему кашу, заставляла съесть, а вечером кормила ужином, сидела рядом, подперев рукой пухлую щечку. А раньше он и не знал, что счастье бывает таким, когда просто можно смотреть, как женщина гладит твою рубашку, как солнечный луч падает на ее светлые волосы, и знаешь, что можно позвать, и она оглянется, и обязательно улыбнется, и засияет глазами в обрамлении белесых ресниц. Наверное, это как-то по-женски некрасиво, когда ресницы совсем белые. Ерунда какая. Ему вот ужасно нравится. Господи, за что ж ему такое счастье? Кто он вообще такой? Сонин муж? Отец троих детей? Измотанный работяга-извозчик, насквозь пропахший бензином? Оно, это счастье, свалилось как-то сразу, неожиданно и бурно, как снежная лавина, которая снесла на своем пути и привычное тягостное чувство долга, и ощущение собственной никчемности, незначительности, убогости. Он давно уже убедил себя, что его личное Игорево счастье и в самом деле заключается в том, чтобы материально обеспечивать комфортное Сонино одиночество, приносить себя в жертву, работать, чтобы дать душевный покой своей необыкновенно хрупкой, красивой, умной, тонкой, ранимой жене. Игорь и сам не смог бы объяснить, что произошло с ним в тот вечер, когда он развозил по домам поздним вечером Мишкиных подружек, и почему сидел до утра в машине вместе с этой белобрысой полной румяной девчонкой и не мог оторваться от нее. Они без конца говорили, перебивая друг друга, и все время целовались. И его трясло от какой-то счастливой лихорадки, как будто его долго держали в темном затхлом подвале и, наконец, вывели на яркий солнечный свет. Потом он медленно ехал домой, но так и не доехал. Понял, что не сможет. Тот прежний Игорь кончился внезапно, за одну ночь, раз и навсегда. Вместе с ощущением счастливой лихорадки пришел и бурный протест. Он просто не смог бы заставить себя вернуться в прежнюю жизнь, да и не хотел он заставлять себя. Так и не доехав до дома, Игорь решительно развернулся, лихо подрулил к Элиной общаге, прошел через вахту, нашел ее комнату, ворвался без стука, насмерть перепугав девчонок и саму Элю. В институт в этот день она так и не пошла, а к вечеру они уже сняли эту квартиру, сложив вместе все имеющиеся у них денежные запасы и заплатив за 2 месяца вперед. И начали новую жизнь. Господи, какое это счастье! Просто жить! Счастье — это когда женщина старательно гладит твою рубашку, и можно сейчас, ну вот еще через секунду, ее окликнуть, и она обернется. И внутри у нее все оборвется, а сам он непременно расплавится в апрельских солнечных лучах от ее ответной, направленной на него радости. Вспомнилось, как Соня раз в месяц героически посвящала целый день стирке его рубашек, потом с брезгливым отстраненным лицом героически их гладила, и он искренне верил, что она совершает подвиг, и был виноват и благодарен, благодарен и виноват. Нет, он больше не будет об этом помнить. Он будет жить, и жить как получится, сколько получится, и ни один день своей жизни никому, кроме Эли, больше не отдаст. Но забывать не получалось. В душе росло и крепло раздражение даже не на Соню, а на самого себя. Как он мог так бездарно распорядиться своей жизнью? В конце концов, он же человек, а не просто каменная стена. Или как там она еще его называла? Теплое одеяло? Фу, чушь какая! Не может мужик быть одеялом. Не может, и все тут. Он даже за вещами своими не хотел идти, не мог видеть Соню. О детях почему-то вообще не думалось, никак. Ни с чувством вины, ни без него. Вчера, когда он увидел Мишку, кроме неудобства и досады, вообще ничего не испытал. Пусть они оставят его в покое. Он кончился, умер, исчез. Хотя идти за вещами все равно придется. Не гладить же Элли в самом деле каждое утро его единственную рубашку. Хоть ему и нравится наблюдать за ней, притворяясь спящим. У нее такая забавная, сосредоточенная рожица, нахмуренные белесые бровки. Вся она такая маленькая, круглая, родная и близкая. Его жемчужная бусинка. Пусть у них огромная разница в возрасте, нет денег и вообще ничего нет, кроме его разбитого жигуленка. Они счастливы вместе, и ничего им не надо. Вот он сейчас встанет, съест сваренную Элей кашу, а потом отвезет ее на лекции. И будет работать, и сегодня ему непременно повезет. Обязательно найдется выгодный клиент. А вечером он встретит ее возле института, и вместе они поедут через весь город в их временное жилище. И вместе будут готовить нехитрый ужин. И вместе его есть. И вместе, обнявшись, спать. Вместе. Господи, как хорошо!